Вот Владимир Люциус уже видит, так защитники клана Камень явно уже выдыхаются. Их все меньше и меньше становится, и вдруг откуда прибегает толпа, похожая на рабов. Или крестьян, хотя нет, рабы. Это он понял по ошейникам на шеях, видимо, решили сбежать под шумок. Ничего, какие-то рабы моим воинам, не помеха. Но уже через минуты 10 толп начала увеличиваться. Причем воины справлялись только благодаря помощи магии. Да шутка ли, Владимир Люциус сам вступил в бой и пришлось использовать магию. Эти чертовы рабы перли и перли, чисто заваливали мясом его солдат. Из-за этих гребенных рабов пришлось использовать магию. Вот Владимир Люциус направил руку на группу рабов, выпускает луч света, который испепелил даже здание, которое находилось сзади рабов. Следующий луч света, тонкий как нитка, он выпустил уже в людей из клана Камень. Сильно долго с этим отрядом возились его люди. Вот нитка света, направленная на глупцов, которые встали на пути его планов, проходит сквозь первого, потом второго. Владимир Люциус провел этим лучом как фонариком по людям. Только этот луч, в отличие от фонаря, оставлял на земле не просто тени, а остатки пепла от сожженных людей. Но на этом все не остановилось, так как приток рабов, плохо вооруженных, все равно только увеличивался. Их не останавливало то, что у врагов были маги, и они лучше вооружены, они просто пытались давить количеством. Ну и это не могло длиться вечно, все-таки силы были неравны. И когда уже казалось, что даже бесстрашные рабы пойдут от силы света, справа от входа в крепость произошел взрыв, который разорвал стену на метров 30. Осколки от взрыва разлетелись по всему полю битвы, убивая и калеча всех, кому не повезло быть сильно близко к этому участку стены. Мало это, поднялось большое облако пыли, которое мешало видимости. Владимир Люциус мог бы своей магией разогнать пыль, но он уже, и так, много использовал магию сегодня. И покалеченных и раненых сильно много. Лучше, что он сможет сделать, это дать приказы на отступление. И глядя на потери, это единственный правильный выбор. Не хватало, чтобы тот, кто использует артефакт взрыва под завесой пыли, подошел и использовал его вплотную. Я, и так, потерял много людей в процессе захвата жалкой деревни. Если еще потеряю и тут все свои войска, то о повышении можно будет забыть. Глава 14. Уходили мы из крепости под завесой пыли от взрыва, что дало нам очень хорошие шансы на побег из крепости. Бежали мы без особой цели, хотя она и была, это уйти подальше от карьера, чтобы не стать опять рабом. Местность вокруг была не особо опасной, в этом нам всем повезло. Это не наша деревня, которая была окружена опасными лесами, бывшие полями битвы магов и армии прошлого. Так что тут нам повезло, от карьера мы бежали в ближайший лес. Точнее, наш отряд, который пополнился еще пропавшими девчонками, Алиной, Сакурой и Крошкой, ну и еще пару незнакомых девчонок. Встретили мы их, когда подходили к лесу. Были и те, которые покинули наш отряд. Это те, у кого остались родные семьи или любимая деревня. Больше цели мы перед собой не ставили, пока хотели просто уйти подальше. Нет, моя цель как была, так и осталась — стать магом-артефактором. Просто теперь надо еще место, где мы сможем жить. В лес, который мы забрались, очень похож на лес из моего мира, в нем были похожие деревья, трава и грибы. Опасных животных не было, ну разве что волки или клещи. В лесу мы ориентировались по одному из двух солнц, ну и еще благодаря охотнику, который бежал с нами. Точнее, он был охотником, этого мужичка звали Бил его. Поймали за браконьерство, но он говорит, что подставили. Ну, сильно в подробности не стал вникать, да и мы спешили уйти подальше от крепости со злосчастным карьером. В лес мы углубились на километров 10, до темноты нашли нормальное место для лагеря, выбирали в низине, чтобы огонь не был виден. Единственная проблема — это дым и запах, ну на это все решили забить. Хотя Бил говорил, что есть породы дерева, которые не дымят и не дают запаха. Ну в нашем случае все устали и хотели просто погреться и еду покушать теплую. Погода хоть и теплая днем, но ночью прохладно. Для еды использовали мой казан, который я не смог не взять, хоть он и был нелегкий. Не, ну реально, как можно быть без посуды? Моего казана на всех не хватало, оно и ясно, нас было больше 30 человек. Я даже считать не буду, не вижу смысла, нет, мне не лень. Просто услышанным разговором понял, что скоро нас станет меньше. Это мы думаем, куда идти, а многие уже решили. Ну или пока шли решили, факт остается фактом, нам надо определиться с целями. Хотя я уже для себя все решил, и теперь мне нужно поговорить с моими соратниками и друзьями. Я дождался, пока все поедят и разойдутся, и собрал нашу компанию у костра. Народ, хочу рассказать о своих планах вам. Многие, ну не все, знаю, что я мечтаю о том, чтобы стать магом или артефактором. А для этого нужен учитель или деньги, Ну нечего пока из этого у меня нет. Ну есть идея где заработать и как. Как кое-кто из вас уже знает, недалеко от этого места есть небольшой город под названием Египет. Там делают оружие и броню. От него 2 недели пути, как говорил Билл. Там есть и учителя, и академии по артефакторам, и многое другое. У меня нет дома в данный момент, и я не вижу причин туда не пойти. Кто пойдет со мной? Вадим даже не задумался, ответил первым. Друг, куда ты, туда и я. Да и я, может, стать магом. Следующим заговорил Лута. Амрат, мы с Симоном говорили недавно на эту тему, что нам делать, и определился так и не смогли, поэтому я думаю, что пока пойдем с тобой. После этих слов он поглядел на Симона, и тот кивнул. Мне в принципе все равно, кто со мной пойдет, могу и один быть. Ну приятно, конечно, что в тебя верит, или просто что с тобой кто, то есть. После этого я посмотрел на девчонок, ожидая, что они скажут. И одна из девчонок, а это была крошка, которая средняя по возрасту, ей 14 лет, и при этом она была всегда главная среди девчонок, почему я не знаю. Я буду говорить только за себя, так как мы с девочками не говорили об этом. Я пойду с вами в город Египет, так как думаю, что смогу там устроиться и жить нормально. Я мог только кивнуть, соглашаясь с ее словами. Другие девчонки думали недолго после слов крошки. Я тоже с вами. И я. Первая сказал Сакура, ее 12 лет. А вторая Алина, ее уже 15 лет. На их слова я мог только сказать положительный ответ. Хорошо, раз все приняли для себя решение, завтра повернем немного и будем держать путь максимальной прямой до Египта, так как желательно побыстрее покинуть этот район. Все закивали головами типа соглашаясь. Странно, что все так легко со мной согласились. Хотя, может, я чего-то не понимаю. Хотя, наверное, с их стороны держаться толпой безопасней. Ладно, не буду ломать голову над этим. После разговора я пошел сразу ложиться спать, так как устал знатно. Когда я проснулся, увидел, что по сути мы остались одни, точнее наша группа, которая собралась идти в Египет, была в сборе, а все остальные уже свалили. Вот это я понимаю скорость принятия решений, или они просто умнее нас. Нет, я себя суперумным не считал, но как по мне это перебор так спешить. Мы уже довольно неплохо отошли от карьеры, так что излишняя скорость бессмысленна. Если бежать все время как безумный, то можно много ошибок совершить и в итоге попасть. Был у меня случай в работе, когда надо было ликвидировать одного бизнесмена. Ну получилось, что еще до отмашки ему слили информацию. Так пришлось искать его 3 года, чтобы ликвидировать, нашли чудом его. Вы спросите, где он прятался, а все просто убежал в такую глухомань, где и связи нет мобильной. Бушкрафтер Фигов жил там 3 года. Поймали, так как он решил, что уже можно выходить из-под подполья. Так что я знал, как прятался, и по моей задумке обычные работяги прямо рядом с местом побега не буду вызывать подозрения, так как рабы будут бежать максимально далеко от места их рабства. Короче, логика говорит, что в городе Египет будет безопасно, и тем более у нас нет уже ошейников рабских, так как мы уже успешно их сняли. Так что никого, кто убежал так далеко, уже нет ошейника. Правда, есть нюанс, это след от долгого ношения оставался у рабов, которые не один год носили его. Благо мы и месяца в них не проходили, поэтому нам подходит город Египет. Пошли мы по дороге, не пряча особо, так как кроме моего рюкзака, когда выбирались, захватили вещи, которые были на складе. Я когда там был первый раз, их вещи не брал, но это не значило, что я не захватил много других вещей. Поэтому всем нашлось, что одеть и что нести. И еще не надо забывать, что многие рабы забрали с собой вещи и опустошили крепости и их склады. Так что я не единственный был источником вещей для моей группы. Одежда была небогатой, но и не поношенной от долгой работы в шахте. Правда, нас опять 7, как и до вступления в бригаду. Поэтому проблем так или иначе с одеждой не будет. Идти по дороге еще был хорошим вариантом, так как у нас не было больше проводника в виде охотника Билла. А он хоть и говорил, что тут безопасно, но заблудиться в лесах и полянах не самая лучшая идея. Так что мы шли по дороге в Египет, местность поменялась через пару дней в том плане, что теперь деревья были не с зелеными листьями, а с белыми листьями. Я даже не мог понять, что повлияло на растения, чтобы добиться листьев белого цвета. В том лесу перевали я увидел яблоню, но была она похожа на яблоню, на ней были листья белые, разумеется, и черные яблоки. Я сорвал пару штук, но кушать их не стал, подумал, что могу спросить у жителей в деревне. Просто может быть это деликатес, а мне нравилось делать еду из необычных вещей. Короче, я не думал кушать, не узнав информацию про черные яблоки. Скорость у нас ходьбы небольшая, чтобы пару яблок мешало мне идти. На седьмой день путешествия мы наткнулись на полянку, усеянную трупами. Мало этого, там были телеги, похожие на тех, которых мы возили магический уголь. И они были сгоревшими. Всеобщим мозговым штурмом мы пришли к выводу, что это были грабители. Ну оно и ясно, так как трупы были почти раздеты. Тут не надо быть гениальным сыщиком. После увиденного я понял, что надо начинать нормальные тренировки с холодным оружием. Нет, искусства владения ножом у меня некуда не пропало, да и простые тренировки спортивные каждое утро я делал. Но у меня была катана, которую я несу еще от нашей деревни. Тогда я не думал, что она мне пригодится, не понимая полностью реалий этого жестокого мира. Но теперь, побывав в рабах, решил начать с ней заниматься. Нет, я не владел искусством меча. Ну, фланкировка казачьей шашкой по сути одно и то же. Да я в молодости учился фланкировке с шашкой, а это по сути и есть умение владения мечем в том плане, что катана почти похожа. Да есть отличие, ну фланкировка катаной будет выглядеть очень страшно для врага. Если встретим разбойников, то такого мастерства, думаю, хватить. Тем более фланкировка рассчитана на передачу азов владения шашкой. Это не просто показуха, а полезные умения для рук, поэтому надо начинать готовить это тело. Когда я начал заниматься зарядкой, я никого не вызывал интереса, в том плане, что я в деревне еще начал делать зарядку и другие спортивные комплексные упражнения. Другие тогда подростки и дети спрашивали, что я делаю, зачем. Когда сказал, чтобы стать синий, другие тоже дети начали повторить. Правда, длилось это недолго, так как какой-то умник сказал, зачем делать зарядку для силы, если работа это то же самое. Так я стал для всех тем, кто делает странные вещи, для того, что и так можно сделать, просто делая работу. А теперь, когда я начал занятия с катаной, точнее фланкировку делать, а выглядело это как я машу с катаной очень быстро, то круги, то знак бесконечности по-грамотному называется чертик. Выглядело это очень эффектно и привлекло внимание всех. Правда, запястья и плечи еще не натренированы, поэтому быстро и делать не мог. И гибкости в запястьях тоже не хватало. Поделал я упражнение катаной недолго. Все просто тело не привыкло к таким движениям и быстро устал. Делал это упражнение и правой, и левой рукой, так как это развивает второе полушарие мозга. Я не собирался пока фехтовать двумя катанами, да и нет второй катаны. Ну, для развития тела надо делать обеими руками эти упражнения. Главное, что они простые и помогают лучше владеть холодным оружием. Когда я закончил, ко мне подошел Вадим и сказал, «Амрат, что это было такое, и где ты научился так владеть мечем?» От его слов я хотел улыбаться, так как это умение, что он назвал по сути просто позерство в данный момент, да и то только на детей и тех, кто некогда не видел настоящего боя на мечах. Вадим, я это видел в одной книге про бой на мечах, и это просто упражнение для владения мечом хотя бы на начальном уровне. То, что я могу так крутить меч, не значит, что я стал мастером меча. Да выглядит очень устрашающе, но это не так. Вот скажи, может человек, прочитавший книгу, стать мастером меча за один день? Нет, не может. Ну, выглядело очень круто, можешь научить и меня этому. Буду тоже делать зарядку, и если с магии не выйдет быть мне мастером меча. Я честно догадывался, что кто-то меня попросит научить этому. Поэтому отказывайся не собирался, а наоборот хотел даже научить их. Да, Вадим, я с удовольствием покажу, чему научился благодаря книге, и тебе, и других, кто пожелает этого. Последние слова я сказал громче и помахал рукой, призывая всех остальных ближе. Вы видели, что я только что делал, это часть упражнений для хорошего владения мечом, которому я научился в книге по владению мечами. Все видели трупы торговцев, убитые бандитами, и теперь я думаю, вы понимаете, что такое умение нам нужно. Такие упражнения помогут вам лучше владеть мечом, а в идеале напугать противника тем, что типа вы мастер холодного оружия. А напугать противника до начала боя тоже неплохая стратегия. Ну, у нас нет столько мечей. Это сказала крошка, самая главная из девочек, остальные девчонки только закивали на ее слова. Мечи можно всегда достать или выменить. На худой конец можно купить, если вам нужны они. Это уже заговорил Лута, в последнее время они с Симоном молчат. Наверное, стресс от всего происходящего, или может просто повзрослели от пережитого. На его слова я ответил, надо всем научиться, у нас мечей достаточно, или вы скажите, что не прихватили, когда мы на склад зашли. Да эти прохвосты все взяли себе по мечу короткому, похожему на вакидзаси, аналог катаны, только покороче. Так еще и по обычному мечу, который одели на пояса, Мечи на поясах, кстати, обычные по типу меч бастард. Да ты прав, просто я думал, что надо как у тебя меч, этот упражнение универсальное, и подходит для другого типа оружия. Главное помнить, что это тренировка, в реальном бою это лишь поможет. Ну против того, что реально умеет работать мечом, это будет лишь показуха. Если все так смогут фланкировать мечом, который у вас есть, мы будем кошмаром для бандитов. На моих последних слова все пацаны улыбались, видимо, представляя это себе в уме. Только девочки слушали меня без эмоций и покивали головами, типа соглашаясь. Так и началось наше совместное обучение владению меча, или фланкировка шашкой. Так мы и шли по дороге к Египту, занимаясь по дороге тренировкой владения меча и охотой на мелкую живность, пока на седьмой день не дошли до деревни. Мелкая деревня, меньше чем наша, была домов 10 от силы. Деревня занималась просто выращиванием овощей, фруктов и другими продуктами питания. Честно говоря, не думал, что мы найдем тут деревню. Ну, факт остается фактом, она тут была. Мало этого, нас встретили мужики с оружием в руках. Выглядя они обычными воинами, даже мечи были обычные стандартные мечи-бастарды. Легкая броня из кожи и стальных пластин. У некоторых оружие было зачаровано. Проблема с таким оружием, что у каждого артефактора при одном и том же символе получаются разные магические эффекты. Отчего даже видя в магическом зрении, что меч зачарован непонятно на что, это меня как будущего великого артефактора расстраивало. Мужики, кстати, на вид все чистые люди, в том плане, что не видно примеси эльфов или гномов или еще кого. Пока я думал и рассматривал остановивших нас людей у входа в деревню, мужик, видимо, главный, их заговорил. «Кто такие и куда держите путь?» Я не стал ждать, пока кто-то из наших возьмет нашу разговоры на себя с такими грозными людьми. Я и мои друзья покинули нашу деревню в поисках лучшей жизни. Идем в город Египет, так как там нас ожидает наша судьба. Да звучит пафосно и по-детски, но зато не подозрительно. Если хотите переночевать в деревне, то нас нет тут постоялого двора. Мужик их главный не сильно добрый, так как даже после моего рассказа его голос и выражение лица были недобрыми. Нам надо узнать, правильно мы идем или сбились с пути, а переночевать мы и на улице можем недалеко от деревни. Если вы решите коготь ограбить, знаете, мы с ворами не возимся, сразу на дереве сдернем за воровство. Я в шоке от этого мужика. Я не знаю, как мы выглядим в глазах обычных крестьян, но явно не тянем на воров и убийц. Поэтому я уже ответил с раздражением в голосе. Мы пришли сюда не за мясом или овощами, и тем более не воровать у так же крестьян, как мы сами. Мы просто хотели уточнить дорогу до города Египта. Мужику от моих слов было откровенно все равно, что я говорю. Правда, ответил на мой вопрос: вам по той дороге идти туда, она одна, не пропустите свой город. И после этих слов наша встреча незапланированная окончилась тем, что мужики ушли, даже не попрощавшись. Ну и черт с ними, чего это они такие злые? Наверное, не урожай, а может, воры докучают. В разговоре Вадима и Симона был смысл, так как мы видели по дороге убитых торговцев, что показывает, что воры тут точно есть. Так что если в этой деревне мелкой настороже, то и нам нужно быть готовым к всякому. Поэтому я заговорил: нам надо сегодня выставить дозорных, так мы сами видели следы грабителей. Неохота попасть в рабство опять из-за беспечности. Амрад говорит, дело нам реально надо быть осторожными, чем ближе к городу Египет, тем больше будет опасностей. В этот раз меня поддержал не Вадим и не Лута, а девчушка Сакура. А ей я напомню 12 лет, да и не помню я, чтобы девчата меня сильно поддерживали, они обычно просто плыли по реке. Отошли мы от деревни подальше в лесок небольшой. Меня не волновало, что думают о нас деревенские, но всякий случай мы разбили лагерь опять в низине, чтобы огонь не был виден ночью. Дежурство началось с девчонок, они втроем начнут самую легкую часть, потом Лута и Симон, ну и под утро уже мы с Вадимом, я бы мог бы и сам отдежурить. Ну, как показывает практика, невозможно все сделать самому, да и незачем перегружать себя то, что можно сделать общими усилиями. Проснулся я от того, что меня кто-то тряс за плечо. Видимо, мое дежурство пришло, подумал я. Ну, ошибся, так как время, которое показывали магические часы, явно говорили, что я должен был спать еще 2 часа до моего дежурства с Вадимом. Будил меня Лута и негромко сказал, когда я встал: там из деревни, которую мы прошли недавно, дым идет, похожий на пожар. Ясно, а где Симон? Наблюдает за местностью, и костер я уже потушил на всякий случай. Это хорошо, остальных пока не буди, пока наблюдаем. Разумеется, наблюдать это не значит подходит близко, так как мы были в низине и обзор у нас не очень хороший. Поэтому пришлось залезть на дерево, чтобы поглядеть, что там происходит. И то, что я увидел, мне не понравилось, так как там был бой, точнее бойня. Видел я там гоблинов, которые в численности где-то 100, а может и больше, убивали жителей деревни. Глава 15. Это впервые, когда я видел чистокровных гоблинов. Правда, не вблизи, но на картинках в книге, которую я видел про разных рас. Там описывалось, населяют этого мира они были точно такими, как их рисовали. И получалось, что все ограбления в этом регионе, скорее всего, это дело мелких гоблинов. Эти мелкие коротышки обычно не успевают так расплодиться, так как их гнездо уничтожают, если обнаружат. А обнаружить их было легко. Гоблины обычно не сильно думают о последствиях. Ну не в этот раз, так как, если подумать, даже встреченный нами разграбленный караван, скорее всего, дело рук гоблинов. Глядя на деревню и вспоминая про то, что воины при встрече говорили, что за воровство вешают, это тоже, скорее всего, проделки гоблинов. Гоблины не опасны для деревень обычно, так как они слабые, только толпой они опасны. А что для деревни из 10 домов может противопоставить против 100 гоблинов? Правильно, ничего, не смогут. Если быть точным, я уже наблюдал проигрыш, так как видел с дерева, как они уводили пленных девушек. Да это еще одна черта, почему не любят гоблинов, это из-за того, что они используют девушек из любой расы для пополнения своих рядов новыми гоблинами. Деревню, конечно, жалели жителей, но хорошо, что мы в ней не остановились, да может и перебил гоблинов, ну штук 20 от силы, благодаря опыту из того мира. Ну в итоге все равно завалили бы меня мясом и количеством. Правда, есть у меня возможность уничтожить гоблинов. Я не собирался подрываться их логово своим ножом. Есть другие методы, типа газ, который будет убивать всех внутри норы или где они там живут. Вопрос, нужен ли мне эти проблемы с убийством гоблинов. В книге про них было написано, что в большой стае или общины можно очень много найти полезного. Эти зеленые коротышки любят тащить все, что видят, и золото, и металл всякий. В книге было написано, что немало убийц гоблинов, которые богатели от убийства большой стати гоблинов. Золото я не искал на сладе, да и не было его там в открытом складе. Монеты серебряные и медные у нас есть. Да все-таки надо смотаться и убить этот выводок. Да и с моей стороны риск минимальный, флаконы с газом магическим, и побежал, пока газ и меня не зацепил. Где они живут, найти не проблема, так как направление, куда идут, я вижу. А там, думаю, без проблем найду их логово. Ладно, раз решил, надо спускаться и готовить газ. Ингредиенты у меня все есть. Грубо говоря, мне даже не надо котелок алхимический, так как всего-то надо смешать два компонента, которые меня уже приготовлены. А потом разбит или вылит, и начнется реакция, и пойдет газ, который убивает все. Выдвигается на охоту я решил один и утром, так как в книге советовали так, да и ночью у них неплохое ночное зрение. А днем они, скорее всего, будут спать после всего, что они натворили. Утром я встал спокойно, поел и начал комплекс упражнений обычных, а потом и скатанной фланкировкой попрактиковался. А после решил рассказать своим, что надумаю делать. Народ, я думаю найти нору гоблинов и закинуть туда газа, чтобы убить всех гоблинов. Амрат, ты что, хочешь идти один без нас? Вадим сразу догадался о ходе моих мыслей. Ну, воевать с ними я не собирался, а газ закинул в их логово и пошел себе обратно. Спасать никого я и не собирался, так как там только изнасилование женщины разных рас. А после такого рабства они сами захотят сделать суицид. Иногда убийство это милосердие. Да я не лукавил, гоблины одни из тех, кого не любят и даже ненавидят. Поэтому полугоблины, если такой и рождался, жил очень несчастной жизнью. Вы спросите, а как так получалось, что в норе их чистокровные гоблины рождаются, а в ней ее полугоблины? А тут есть нюанс. Те, кто изучал гоблинов для лучшего, так сказать, понимая, как убивает своего врага, они поняли, что в их логове благодаря шаману создается типа круг магический, который создает чистокровных гоблинов. Многие сходятся во мнениях, что у шаманов это в крови на генетическом уровне. Шаман всегда есть в племени гоблинов. Если его убивают, то обычный гоблин станет шаманом и получает знания шамана. Полностью механизм не изучали, да и как понять тех, кто даже нормально говорит, не может. Ну, одно было ясно железно. Спасенная девушка или женщина родит полугоблина. И самое печальное, что после этого она умрет. Так что до смерти это в этом случае милость. В моем случае главное в бой не лезть, чтобы толпой не задавили. Обычно на гоблинов идут группы из 5 человек. Ладно, вы, я не собираюсь вступать в бой с ними, если что, убегу. Я выпью зелья ловкости, да и без него я смогу убежать от многих опасностей, а от гоблинов и подавно. Кое-как я уговорил всех остаться в лагере и чтобы не терять время занятия тренировкой с мечом, так как им все еще азы даются с трудом. Вышел я на час позже запланированного, все разговоры и убеждения потратил время в некуда. Сначала я пошел в сторону деревни, а уже потом в сторону, в которую они уходили. Мне даже не надо было особо читать следы уметь, просто гоблины так натоптали, что тяжело не увидеть, куда они ушли. На поиски их логова у меня ушло 2 часа, я изначально думал, что потрачу на это больше времени, и нашел так легко. У норы, в которой живут гоблины, стоял дозорный гоблин. Тупо стоял дозорный, я тут не подавился от такой тупости. Очнитесь вы, мелкие, слабые, почти животные, оставить охранника у входа, и причем не двоих, а целого одного. Мало этого, он еще и спал на посту. Сначала я думал, наверное, засада или ловушка скрыта, короче, искал подвох, целый час я потратил на это. Потом, когда осознал, что все реально, я без лишних ухищрений просто тихо подошел к спящему гоблину и накинул на него удавку из проволоки, которая всегда со мной. Гоблин проснулся, когда я уже начал его душить, хотя скорее можно назвать это повешение, так как я, когда душил, потянул его на себя. А вес гоблина оказался небольшим, что я притянул его к своей груди спиной, и его ноги поднялись в воздух. Он своими мелкими зелеными ножками тряс на воздухе и пытался найти опору. Ну, я не давал этому произойти, перекрутил просто проводку для фиксации, чтобы было легче его душить. Долго это не продлилось, сила сжатия получилась настолько сильной, что проволока вошла ему в шею как нож. Правда, я не пытался перерезать проволокой ему шею. Да мог, но не хотел быть вес в крови испачканный. Я и так умудряюсь испачкаться на ровном месте, как всегда. Обыскивая труп гоблина, я даже не думал, что могло быть у гоблина, которого даже штанов нет, а просто повязка из кожи. Я и так задушил его чисто по привычке, а так лучше оглушил бы его, чтобы не трогать этого грязнулю. После убийства я даже руки вытер об траву, просто противно было даже к нему прикасаться. Дальше я взял свои бутылки с магическим газом, решил кинуть 2 штуки, чтобы точно всю площадь покрыло. И все со спокойной душой, что сделал свою работу на отлично, пошел обратно в лагерь. Тем более, что газ этот будет разлагаться сутки, что означает, что лучше на пару дней задержаться тут рядом. А через 2 дня я уже приеду со своими друзьями за сокровищами, которые честно заслужил. Вернулся я уже к логову гоблинов не один, как и говорил, взял всех своих товарищей. От мертвого гоблина у входа, который я тут оставил после последнего визита, остались уже одни кости. Кто-то явно не побрезговал мясом этого вонючки. Внутрь логова мы пошли с магическими фонарями и ножами в руках. Если быть точным, это я был с ножом, остальные с короткими мечами. Катана у меня с собой на ремне весить, только высота проходов в логове не сильно высокая, приходится, пригнувшись, иногда идти. Так что оружием длинным тут скорее себе проблемы создам. Есть тут и залы, в которых потолки явно больше 3 метров. Ну, проходы между ними не сильно большие, скорее всего, проходы выкопали вручную. Хотя были и нормальные высоты без следов обработки, и это, наверное, уже природное образование. В логове гоблинов было много трупов и воняло очень сильно. Платки, одетые для уменьшения запаха, промоченные травами, не помогали. Трупов было столько, что тут скоро будет мегаполис для насекомых, которые поедают трупы. Интересно, что внутри у входа недалеко мы нашли мертвого койота или что-то типа гиены. Непонятно, не специалист я по животным. Ну, судя по следам у рта, он зашел сюда до того, как газ потерял свою смертоносность. Внутри мы также нашли жителей деревни, точнее, жительниц той деревни. Они были в клетках, которые похожи на загоны для животных, и они тоже были мертвые. Как и говорилось в книге, гоблины тащили очень много вещей, была целая пещера, заваленная мебелью, причем явно деревенской. Это было видно по грубо сколоченному и простому виду этих изделий. Нашли мы там и мечи, и ножи, большинство так себе, ну, мне для моих опытов с артефакторикой самое то. Было там и золото в виде монет, не так много, как я думал в мечтах. Медь и серебро в монетах и вещах тоже было. Нашли труп шамана в его личном логове, которое охранялось гоблинами у входа. Там мы и нашли их трупы у входа, и благодаря этому поняли, что тут главарь. Правда, не сразу, только когда начали находить самые ценные вещи, поняли, что это скорее всего их верхушка власти. В принципе, я того, чего хотел, получил, а это начальный капитал для развития своего потенциала в этом мире магии. Разумеется, и моим друзьям хватит. Ну, если не шиковать, то хватит жить размеренной жизни на лет 10 точно. Набрали мы ценного имущества на пару тысяч золотых точно. Это все вещи вместе с монетами. Это все дилетантский взгляд, так как роль оценщика выступал Вадим и остальные. Я как человек разумный столько бы не дал за это все собранное в этом свинюшнике. Были и вещи, которые мы просто побрезговали брать, это кольчуги и другие вещи, явно снятые с трупов. Ну это мои друзья, так сказать, побрезговали, а мне просто не хотелось возиться с этим хламом. Да и сильно много унести мы не смогли бы, это ясно как белый день. После случившегося решено было пересмотреть нашу скорость и маршрут. Ну оно и ясно, раньше мы были почти на налегке, а теперь по двадцатке килограмм каждый добавил к своей ноше. План был сделать крюк перед входом в город Египет, теперь с такой ношей всем было явно лень делать крюк. Ну я настоял не менять план, а просто теперь мы останавливались чаши на отдых, не добираясь до площадки, рассчитанной на это. По дороге мы начали встречать уже довольно часто людей и торговцев и деревни. Чем ближе мы были к Египту, тем оживленнее были дороги. Ландшафт, кстати, стал опять как обычный зеленый лес. Березки, ели, елочки, другие так хорошо знакомые мне деревья. В итоге наш путь занял почти месяц. Правда, я очень неплохо развил свое тело и навыки владения катаной. И все это из-за того, что мы сделали крюк. Можно было реально быстро доехать до Египта. Ну, предосторожности, новые возможности в виде серебра дали нам возможность совершенствовать план. Кроме этого, это дало возможность больше тренироваться с оружием мне и моим друзьям. Нет, я бы не сказал, что я стал мастером меча, ну теперь в руках держал его уверенно. Это кажется, что небольшой уровень, ну по идее сил справиться с бандитами или другими дилетантами точно должно хватит. Ножны и саму катану я на всякий случай обмотал тканями серого цвета. Это придало катане простой вид. Да и остальные вещи, которые выглядели богато, мы спрятали или замаскировали, чтобы не выглядеть богатыми. Хотя на мой взгляд, когда я стою в очереди на входе в городе Египет, кажется, что мы это делали все зря. Все из-за того, что я вижу прямо перед собой людей, которые одеты так шикарно, что можно идти сдавать в ломбард и получить золото на 10 лет жизни. И таких тут богатых людей было немало, и они все были без видимой охраны. В магическом зрении тоже было видно, что у многих очень прилично разных артефактов было надето на них. Может, мы пришли в то время, когда вот-вот начнутся праздники какие-то местные. Я просто не мог поверить, что столько богатых людей тут. Ладно, может, это я просто привык к деревенской просто жизни. До нас очередь дошла только через час, может, больше не засекал время. Если торговцы, то один серебряный. Это пошлина за разрешение продавать тут свой товар. Не успел я даже поздороваться с охранником или кто он тут, как уже слышу расценки. Здравствуйте, мы с моими друзьями приехали, чтобы попытать удачу вступить в вашу академию. Тогда каждого по медному за проход. И нет, это не взятка. А так сказал, проверка на вашу платежеспособность, нам тут своих бродяг хватает. Если нет, то просто уходите, пока не побили палкой за задержку очереди. После оказанной доброй встречи и добрых слов я только и смог что сказать. Кому платить? Мне и платит. Я молча достал медные монеты и отчитал 7 медных монет для уплаты. Вот ваши медленные гостя, которые показывают, что вы честно попали в город. И с этими словами он протянул мне 7 деревянных кругляшей, в которых были отверстия под шнурок, и на которых были нарисованы слова «Гость города Египет». Ну и магия в них тоже была видна, самая простая, но зато показывающая, что это не подделка, так как не думаю, что найдется маг, который будет поделывать медальоны, которые стоят по одной медной монеты. Когда будете покидать город, то можете сдать эти деревянные медальоны любому стражнику на любых воротах, он вам вернет медные монеты обратно. А как так получается, это реально проверка на платежеспособность, хотя если подумать, на этой схеме можно заработать, типа карманники и штрафы за поимку тех, у кого нет этих медальонов. Зайдя наконец в город Египет, мне сразу напомнил улей, так все куда-то спешили туда-сюда. Архитектура был стандартная, камень-дерево, правда дорога была сделана из гранита, ну или похожей на гранит, а может это какая особая плитка, полученная магией. По плану после входа в город Египет нам нужно найти гостиную, правда он начал рушиться, как только мы прошли метров 100 от ворот, и все это запах, и Вадим. Да все правильно, он учуял запах уличной еды, да и не он один, все почувствовали эти запахи специй и жареного мяса. Причем даже я чуть не подался на его уговоры о том, что надо просто попробовать. Вадим, имей совесть, если мы начнем пробовать еду, то справимся только к вечеру, когда искать уже будет постоялые дворы неудобно из-за темноты. Амрад для этого придумали магические светильники. А еда вот ждет нас, и если мы уйдем, то она вся будет уничтожена кем-то другим. А я хочу это сделать сам. «Вадим, успокойся, это не деревня, это город Египет, тут еды столько, что ты лопнешь от еды. А если думать логически, то ты всегда успеешь после того, как мы заселимся, покушать или пойти найти необычной еды, ну уже налегке. Ладно, пошли быстрее в гостиницу. Ты кого хочешь уговоришь. Хорошо, что все остальные промолчали, а то реально можно было потерять время на споры очень много. Так мы начали поиски постоялого двора. Сначала мы спросили у прохожего, который направил нас на улицу, на которой почти одни постоялые дворы. Да целая улица постоялых дворов, причем она есть у всех четырех входов в город, и находилась прямо и направо от входа в метрах 100. Постоялый двор, который нам подошел, назывался «Жареная свинья», в котором владелец был гном, причем чистокровный, он так и заявил: «Добро пожаловать в постоялый двор, жареная свинья, самый гостеприимный постоялый двор в Египте, который владеет самый чистокровный гном Ром. А где владелец этого заведения?» «Так это я, он и есть. Просто если сам не похвалишь, то все промолчат, типа они скромные, вот и приходится быть нескромным». «Ясно, мастер Ром, мы с друзьями хотели бы снять у вас комнаты на 7 человек, желательно, чтобы это были 2 комнаты по 4 спальных места». «Ну так это вы правильно зашли, у меня все такие комнаты прямо вас и ждут, по серебряному с человека за комнаты, еда в стоимость не входит». «Хорошо, договорились». И мы пожали руки, закрепляя нашу сделку. Так что этот пункт плана был выполнен очень быстро, что не могло не обрадоваться всех. Я понимал, что все хотят поглядеть город Египет, так как в таком большом городе они впервые. Ну кроме Вадима, его цель — это там, где еда. А тут ее и рядом полно, это мне подсказывает не логика, а нос, которым я чую манящие запахи. Ну я все равно решил кое-что сказать своим друзьям. Вы все уже взрослые, ну напомню, что этот город не такой, как наш город Бжора, который мы посещали для продажи угля. Да и тут есть работорговля. А значит, одиночек могу запросто поймать, и все ты опять раб. Так что ходите парами, это минимум. А так вы волны делает, что хотите. Все лишь закивали молча и пошли смотреть город. Разумеется, пары получили сами собой, девчонки пошли вместе, а мы уже по двое. И разумеется, я с Вадимом пошел на разведку к прилавкам, там где было жареное мясо со специями, которые мы почувствовали еще у ворот в город. Глава 16. Мы с Вадимом как герои из книг обходили и гордо принимали вызов злодеев в виде продавцов, которые злодейски нас пытались накормить только их едой. Еда была разнообразная и острая, и кисло-острая, да на любой вкус. Ну шашлычки на деревянном шампуре мне понравились больше всего, ну Вадиму тоже. Мясо было поджарило идеально, золотистая корочка соусом, это просто божественно. Мясо было из всякого рода монстров или мутирующих животных. Было и стандартное мясо типа свинины и коровы. Хотя цвети их шерсти коровы и свинки отличались от наших с земли. А вот на вкус один в один как дома. Как Вадим не хотел, ну все время простоят у прилавков с едой мы не могли, так как нам нужно хоть немного город посмотреть. А как его посмотреть, если мы все едим и едим у прилавков с едой? Да и, честно говоря, я уже не мог кушать, банально наелся. Поэтому после долгих уговоров мы выдвинулись смотреть город. Ясное дело, я знал, куда нам нужно, и у меня были цели для нашего осмотра города. Сначала я думал пойти поглядеть книги и у торговцев с оружием, тоже посмотреть, что есть в наличии хотелось. Ну потом понял, что делать это надо утром, так как уже ночь на дворе. Закусочные торговать еще будет долго, часов до 12 ночи точно, ну вот обычные торговцы уже закрылись. Тогда я решил поглядеть на так называемую Академию Артефакторики, ну да такое название в этой стране, я смотрю название попроще, это наверное менталитет такой. Короче, мы с Вадимом пошли поглядеть ход, как выглядит эта академия. Ориентиром была башня одна из двух. Одна башня принадлежала Академии Артефакторики, другая Академии Оружейников, что очень неплохо. Честно говоря, я хотел бы учиться в обеих. Интересно, что оружейники создают только оружие и доспехи, а артефакторики уже наносят на них магию, руны наделяют разными эффектами. Ясно дело, что больше я хочу в Академию Артефакторики, так как создание оружия ход и магическим образом интересно, ну не, так как артефакторика. Башни были в центре города, и высоту точно больше 80 метров. А может и больше. Интересно, что башни светятся светом, даже не в магическом зрении это видно. И они светятся разными цветами, одна была белым цветом, а другая желтым. Белый цвет — это цвет Академии Артефакторики, а желтый — оружейников. По такому ориентиру просто невозможно не найти ее. Единственное, что нас тормозило, это ларьки с едой и тупики. Так как мы шли просто в сторону башни, иногда мы умудрялись зайти в тупик. И вот так получилось и сейчас, что мы свернули по ходу не туда, и тут недалеко раздался негромкий крик что-то типа «Спасите! Я бы и рад обойти это место подальше, как ни крути! Я не герой, я простой бывший убийца!» Ну, проблема в том, что крики звучали там, где мы уже проходили, а тут тупик, напомню. Я не стал ждать или прятался, раз проблемы нас нашли, надо просто их решать. Я спокойно вытащил катана из ножен и пошел в трону, где выход из тупика и где были звуки возни. Картина маслом: трое мужиков или орков, больно они высокие, непонятно. Короче, эти три богатыря напали на девушку и парня. Девушка в капюшоне, и к ее горлу приставили нож один из богатырей, а двое других дрались на мечах против молодого человека, который тоже орудовал мечом, только их двое, а он один. Хотя нет, не проиграет, больно уверенно отражает удары этих двоих. Нас, кстати, заметили, оно и ясно, моя катана красная, ночью светилась красноватым цветом, затруднялся сказать почему, ну такой был у них эффект. Если честно, сам не ожидал, что будет так ярко светит лезвие катаны. Бой, который шел, приостановился, и я воспользовался этой заминкой, раз меня и Вадима увидели, сказал всем спокойным голосом. Положили все оружие на землю и побежали в страхе, пока я всех не порубил на куски. И при этих словах я чутко сделал пару финтов, знак бесконечности, пару быстрых оборотов, причем с такой скоростью, что казалось, что вокруг меня магический шить красного цвета. Выглядело это очень эффектно, не зря свое время в родном мире учился фланкировать шашкой. Все присутствующие, ну кроме Вадима, явно открыли рты от удивления. Мне самому понравилось, как это выглядело, очень эффектно. Нереально ночью очень круто светится красная катана. Я даже улыбнулся этой красоте не мысленно, а реально. Азазель прогуливался свой девушкой Мирой, когда какие-то подозрительные орки решили, что у них есть деньги. Оно и ясно, на них была форма Академии нанем оружейников, а на ней форма артефакторов. Правда, сначала это выглядело просто как попрошайничество. Но Мира не сдержалась и назвала их бездельниками и ворами, а орки не любят, когда им грубят. Так и началось их бегство от орков. Пока Азазель по ошибке не свернул в спешке, ни туда и не завел их тупик. Азазель знал, что дальше некуда бежать, решил, что может извинений хватит и они разойдутся миром. Но орк решили потребовать компенсацию за оскорбление. И один из них схватил Миру за руку и прижал ее свой меч, который в руке у орка выглядит как нож. Остальные двое нацелились на самого Азазеля, благо отец его учил владению мечем очень дотошно, что он и продемонстрировал, легко отбивая удары мечей орков. Правда, он и не спешил их атаковать, так как если убить орка или даже двоих, то как освободит Миру? Получилась патовая ситуация, и в этот момент Азазель увидел на периферии зрения, что кто-то подходит со стороны тупика, причем держит что-то красного цвета. Потом и орки заметили новых участников разборки в тупике, и орки остановились, и тогда Азазель тоже остановился, поглядел на тех, кто пришел из тупика, и он увидел двух молодых людей, один из них явно был полугном, второй державший что-то красное, полуэльф, стоп, у него красный меч. И тогда этот полуэльф заговорил спокойно, что порежет всех на куски, если те не кинут оружие и не уйдут. Подкрепил он свои угрозы тем, что сделал быстрые непонятные взмахи мечом, причем так быстро, что Азазель даже не понял, что он сделал. Зато увидел красный меч и вспомнил, что когда-то говорил ему отец: красный меч можно было получить только если ты мастер меча самого высокого ранга. Причем это, который светится ночью, давался только в школе меч дракона. Отец рассказывал, что за такой меч ученик должен убить своих соучеников. Обычно было 1000 учеников, которые получали шанс на получение красного меча. Из этих 1000 только 10 получали красный меч. И еще отец говорил, что если я увижу владельца красного меча, и он будет врагом, то скорее всего я покойник, так как их владение красным мечом — знак самых опасных мастеров меча. Тогда я не поверил своему отцу, скорее подумал, что он просто преувеличивает их мастерство, но теперь, глядя, как быстро он орудует своим мечем. Мало этого, этот странный мастер красного меча еще так зловеще улыбнулся после своего финта мечом, что вызвало у меня явный страх. А вот орки даже не думали вступать с ним в бой. Видимо, осознали, насколько шансы невелики с таким опасным противником. Поэтому они сразу кинули свое оружие и побежали, что было силы. Не успел я подумать, что, наверное, мои слова на них не сработают. Как эти орки, теперь я их разглядел и могу сказать точно, что это орки кинули оружие и побежали со всех ног. Ну и хорошо, меньше мороки, а то я уже устал ходить по городу из-за всех этих тупиков, да и настроение было испорчено вот такой сценой, как нападение в городе. Хотя и светящаяся катана мне подняла настроение своим светом, ну на полный желудок драться не хотелось. Короче, я уже положил катану обратно в ножны и думал дальше идти искать путь к академии, так как даже плохое настроение не должно влиять на мои цели, как заговорил парень, которого я спас. Спасибо, что спасли нас от этих орков. Я понимаю, что мои слова пока мало стоят, но я отплачу вам за эту помощь. А я не представился, меня зовут Азазель, а эту красивую барышню Мирой. При представлении Миры девушка сделала реверансы. На его слова я решил ответить шуткой. Да мы, герои, никогда не можем пройти мимо людей, которые попадают в беду. Меня зовут Стати Эмрат, а этот мой напарник, и который даже сильнее меня хочет бороться со злом, герой Вадим. Вадим после моих слов приосанился и тоже постарался выглядеть по-геройски. Да мы с Эмратом часто помогаем людям. Мне, честно, было просто лень объяснять, что у нас не было выбора. По сути, из тупика этого некуда не выйти. Разве что ломиться в двери домов, но, разумеется, это делать мы не стали бы. И у меня есть подозрение, что никто не понял, что я шучу, даже Вадим. Ладно, нам надо с моим героем Вадимом идти. Хотели поглядеть на Академию Артефакторики, пока еще не сильно поздно. А так мы, ученики, мы можем вам показать ее, правда, не ночью, а, например, завтра. Да, Мира, да я ученица в Академии Артефакторики и могу приглашать людей, чтобы показать Академию. После его слов девочка закивала головой. Вот это я понимаю, судьба. Я, конечно, в такое не верю, но получается интересно. Тогда мы вас сегодня проводим до Академии, а завтра утром, например, к 9 утра вы сможете показать нам Академию. Да, конечно, сейчас идет неделя отдыха после экзамена, так что мы можем вам все показать. Нет, это реально прямо идеальное стечение обстоятельств так вовремя приехать в город Египет. Ну тогда договорились. Показывайте, куда идти, а то мы в этом городе впервые. Азазель все-таки был прав. Так как ответы, полученные от Эмрата и Вадим, стало ясно, что они учились владению меча. Правда, Азазель не стал спрашивать, где и сколько лет, это выглядело некультурно. Ну, на вопрос, где, что этот был за финт мечом, мастера меча просто улыбнулись и сказали, что это просто обычный тренировочный фокус. На что Азазель понял, что скорее всего они дали клятву не рассказывать о мастерстве владения мечом. Поэтому Азазель перешел на другие темы, типа как им в городе. Хотелось задать и другие вопросы, но Азазель решил не сильно беспокоить своих спасителей вопросами. Да и глупо спрашивать у полуэльфа возраст, так как они могут выглядеть на 16 лет, а реально может и 40 лет быть. А Вадим полугном, тоже непонятно сколько лет, все из-за ихней бороды. Правда, у полугномов она не такая мощная, как у чистокровных гномов. Да если был жив его отец, он бы сказал, что тебе, сын, чертовски повезло, что мечник красного меча не стал твоим врагом и спас тебе жизнь. Будет очень хорошо, если я смогу подружиться или хотя бы стать хорошими знакомыми, так как такой опасный мастер меча всегда может помочь. Пока мы провожали с Вадимом наших новых знакомых, которых спасли походя, этот Азазель что-то много вопросов задавал про мое владение мечом. Чувствовалось, что он еще хочет задать вопрос, ну или стесняется, или испытывает страх. Не, это скорее мне показалось, просто стеснительный парень этот Азазель, скорее всего. Хотя я не смог не пошутить, типа того, что там, где мы родом, владеть мечом на таком уровне — это нормально. Я уже думал сказать, что шутка, но Вадим походу решил вжиться в роль мечника-героя и показать, как он умеет фланкировать. И у Вадима получилось неплохо, наши новые знакомые смотрели, открывши рот. Вот что значит нет интернета. Простая фланкировка уже поражает людей. Дошли мы до Академии Артефакторики минут за 30, но с разговорами показалось, что путь прошел мгновенно. Башня Академии вблизи внушала еще больше, правда, не так и близко мы были. Но стоя у забора, который был сделан из стальных прутьев, было видно, что кроме высоты она еще и широкая. Эти башни шириной метров 40, что очень круто. И если так подумать, может даже выше 80 метров, просто из-за такой ширины на большом расстоянии кажутся меньше. Мало этого, этот свет, который шел от башни, освещал и саму Академию. Этот желтый цвет реально можно как уличный фонарь использовать только для всей Академии. И что-то мне подсказывает, что и в Академии Оружейников так. Я сначала думал, что обе Академии на одной территории, но как оказалось, это не так. До Академии Оружейников нам надо пройти вбок метров 200-300. Получалось, что у каждой Академии была своя территория. Правда, пока непонятно, зачем было такое разделение. Ладно, сегодня уже поздно, нам с Вадимом пора возвращаться. Надеюсь, ваше приглашение в силе. Конечно, мы не такие люди, чтобы обмануть людей, что протянули нам руку помощи. Нет, я про выбранное время, если хотите, можно перенести, если вам будет неудобно. Нет, нас полностью все устраивает. Ну и хорошо, давайте до завтра. И мы с Вадимом, Пошли назад, Вадим еще долго говорил, что он никогда не мог подумать, что так приятно быть героем спасших людей из неприятностей. Оно и ясно, чувствовать свою крутость всегда приятно. Когда пришел в наш постоялый двор, наши друзья уже вернулись, и они сидели за столом, что-то кушали. Вадим сразу просек фишку, что и тут можно поесть еды, которую он не пробовал. «Нет, я и так планировал подойти к нашим, было бы странно просто пройти наверх и лечь спать, не поговорив со своими спутниками, с которыми по сути знаком с детства. Ну как провели время в городе?» – спросил нас Лута, и разумеется Вадим начал, говорит, раньше меня, он последнее время в городе прямо ожил раньше, был поспокойней. «Ха-ха, Лута и все остальные, вы не представляете, что мы успели сделать. Ха, Вадим, нам можешь не рассказывать, как ты ходил, кушал все подряд, наверное, весь город о тебе знает уже. Ты лучше послушай, какие я видел одежды в этом чудесном городе. Это была Сакура, самая мелкая из девчонок. Сакура, да какая еда, вы что думаете, все тут я что одержим едой?» При этих словах он уже держал в руках какой кусок жареного мяса, которое заказали явно наши друзья. «Ну а в руках у тебя что только пришел, а уже опять думаешь набить желудок? Это от избытка чувств. Я взял еду по привычке, чтобы оценить, как тут кормит. Ладно, забудет, главное, что мы с Амрадом побили трех орков, которые решили разбойничать прямо в городе, попутно спасли еще два людей. Где это вы уже приключения нашли на свою голову? Пришлось мне вмешаться, а то Вадим начнет тут придумывать такое, что будет стыдно. Вадим все приукрашивает, мы просто спугнули неудачных воров, причем нас было больше, чем этих воров, вот они и убежали. Амрад, да хватит скромничать. Лучшие доказательства моих слов, что нас пригласили в Академию Артефакторики в благодарность за спасение, и это будет завтра». При этих словах Вадим поднял руку вверх, показывая палец указательный в потолок. «Да просто мы с Вадимом познакомились с учениками Академии, а они, узнав, что нам интересна Академия, решили показать ее нам. Тут просто людская вежливость. Доказывать и дальше я не стал, попытавшись, правда, еще раз пять разубедить Вадима. Правда, понял, что лучше, чем убеждать Вадима, что мы не герои, пойти поспать. Это оказалось идеальным вариантом, так как только я лег, сразу крепко уснул. Проснулся я бодрым и с хорошим настроением, так как хотел уже поглядеть, что и как там в этой академии происходит. Я понимал, что всего мне не покажут, но я и сам смогу понять сути без их честных ответов. Разумеется, я начал свое утро с зарядки и закончил фланкировкой катаны, после чего пошел мыться в душ. Хоть в этом мире и нет развитой науки, душ благодаря магии был, да и все остальные удобства. Когда я выходил в зал постоялого двора, чтобы поесть, я уже увидел, что Вадим уже ждет меня, и как сильно он ждет, можно понять по чистым тарелкам, их было 4 штуки. Удивляет, как Вадим не стал еще толстяком, у него рост небольшой, а он кушает иногда за троих людей, и куда это только все девается. Хоть Вадим и полугном с небольшим ростом 1,50 м, но еще не сильно густая борода. Короче, непонятно, как так можно столько есть и быть как мелкий ребенок. Была у меня идея побрить Вадима, и по идее он будет выглядеть как мальчик лет 9, может 8 лет. Правда, это надо проверить методом бритья, на что Вадим пока не соглашался. Ну это еще в деревне, ладно, не будем уходить от темы, покушав еды с Вадимом. Что удивительно, что наших еще не было, обычно мы все ели в одно время по привычке. Видимо, город диктует свои условия. Ну на всякий случай я спросил у Вадима, где все наши, а парни пошли рассматривать оружейные магазины, а девушки по своим делам. При словах про девочек он еще пожал плечами, типа девушки всегда так говорят, а там кто его знает. Это что получается, я встал последним, хотя вчера лег раньше всех спать, идти днем значительно приятнее, чем было вчера фактически ночью, так как вчера я не смог нормально разглядеть здание, а теперь могу насладиться новыми впечатлениями. Магические фонари яркие, но они немного дают синий свет. Это я про дешевые магические фонари есть, которые и желтый теплый свет излучают. Правда, они дороже, чем те, что синевой отдают, поэтому не удивлена, что такие вещают на улицу. Пришли мы ровно в назначенное время, что делает нам честь за пунктуальность. Правда, нас уже ждали наши вчерашние знакомые. Утро доброе, Азазель и Мира. И вам доброе, господа герои. Вадим от таких слов опять приосанился. Эх, зря я так пошутил, теперь это может превратиться в привычку. Причем неудобную привычку, поэтому это надо менять прямо сейчас. Называйте нас по именам, Амрад и Вадим, нам так будет приятнее и вам легче. Хорошо, Амрад. Меня можно называть герой, мне так больше нравится. Вадиму реально так больше нравилось, я это понимал по его поведению. Что интересно, его слова последние все проигнорировали, даже я. Ну что, начнем нашу экскурсию по Академии Артефакторики. Глава 17. Началась экскурсия банально. Мы у проходной, где была охрана, получили удостоверение типа «Мы гости ученицы мира». И если что-то за все несла ответственность мира. С одной стороны это хорошо, но я не один, со мной Вадим, а он любитель проказничать и шутит, причем иногда очень странно. Правда, это от настроения зависит, а сейчас оно у него хорошее. Правда, я его предупредил до того, как мы дошли к Академии. Вадим, только давай без приколов, когда будем в Академии, хорошо? Да я всегда без приколов. Я уже и не помню, когда последний раз кого-то разыгрывал. Вот такой у нас был разговор. Дальше мы пошли уже смотреть Академию, разумеется, начали осмотр ее территории. Территория впечатляли. По всей территории Академии были парки с фонтами и лавками для учеников. Весь парк был занят учениками и свободного места не было на скамейках. Мира, увидев, куда я смотрю, скорее всего сразу поняла, что я хочу просить. Сейчас идет неделя отдыха и посещения Академии, а многие ученики не сильно богатые, чтобы идти в город отдыхать. А тут в Академии полно места, и все бесплатно. Ну, в городе нет таких красивых парков.